Однажды его, шестилетнего, больно дубасил сверстник. Маленький Петя распустил такие длинные нюни, что даже мать, чрезмерно опекавшая его, возмутилась. «Ну чего ты ревешь? Мальчик ты или нет? Дай ему сдачи!» «Но я не могу, мама!» — сказал он серьезно и даже плакать перестал. «Ты же знаешь, что я не такой мальчик, я совсем другой мальчик!» И вот этого мальчика, теперь уже старого, 50-летнего, у меня хотят отнять мои собственные, вовсе не стеклянные, но тоже жалкие дети. Почему ополчились они так дружно на Петра Ильича? Потому что все они в той или иной мере банкроты. И суровый прокурор Владимир, с вконец расстроенной нервной системой от неудовлетворенного честолюбия и крушения надежд, что из него выйдет второй Карл фон Мек, то, что отец создал, ты разрушил, Володя. Я всегда покрывала тебя, защищала с яростью тигрицы, но ведь глаз на глаз мы-то знаем, кто главный виновник наших потерь, из-за кого ушли к немцам акции Любаво-Роменской железной дороги, а нас ославили как плохих патриотов. Я ли не спасала тебя, как могла, и министру писала, и частью своих средств пожертвовала, но тебя неудержимо тянул на дно свинец деловой бездарности. И Сашонок, у которого расстроены не только нервы, но и состояние, недалеко ушел от брата. Вольно же было воображать себя умелым коммерсантом. Столь частое заблуждение мечтательных и неспособных к жизненному действию натур. Как умно и осведомленно рассуждал он о ценах на мировом рынке, о выгодности нынешнего курса рубля за экспорт сырого продукта. А где его деньги? Превратились в мясо, спущенное за бесценок в Лондоне. Стоило бросать правоведение, чтобы оказаться у разбитого корыта. Ты думаешь, 6000 Чайковского тебя выручит, сынок? Тебя, разбазарившего целый капитал. Да ведь на эти 6000 есть и другие претенденты. Хотя бы твоя сестра Левис, новоявленная и незадачливая помещица и прирожденная вымогательница. А ты, моя гордая Беннингсен, какую ты ищешь выгоду? Ты прекрасно сочетала капиталы фон Мек с громким именем Беннингенсенов, за которым гром побед 12-го года, сверкание касок, звон сабель, разрывы ядер, цоканье копыт и чуть менее героические звуки, звяканье шпоры и торопливый топот ботфортов по коврам, чтобы скорее достигнуть спальни императора и затянуть офицерский шарф на тонком горле полубезумного российского самодержца. Тебя и твоих высоких родичей правда так срамят мои отношения с Чайковским? Или тебя поразил подсчет, произведенный моим братом Александром Филаретовичем? За 13 лет композитору выплачено 78 тысяч? А такая сумма кое-что значит и для дома Беннингсенов, у которых много недвижимости, но мало зато наличных. Кстати, братец ошибся. 84 тысячи. Уже предчувствуя ваш заговор, я выслала Петру Ильичу очередную бюджетную сумму вперед. Ваша мать еще не совсем потеряла деловой рассудок. Бесценные мои. Но восприемником Петра Ильича не прочь стать и мой справедливый, мой волевой, властный Николай. Недаром же предложил он разделить материальную и моральную стороны вопроса. он не видит ничего компрометирующего в моей переписке с дядей его жены, но возражает против вспомоществования. Петр Ильич нисколько не нуждается в унижающих его подачках. Почему-то сам Петр Ильич ничем не обнаруживал этого унижения, просто и с достоинством принимая пенсию, естественную дань, какую испокон веку люди богатые, но бесталанные платили людям гениальным, но бедным, выгадывая тему Господа Бога. А в подачке, и весьма крупной, нуждаешься ты, сынок, прикинувшийся помещиком с тем же основанием, с каким Сашонок вообразил себя коммерсантом, а Володя — железнодорожным магнатом. 150 тысяч отвалил ты за имение, которое начало разрушаться, едва заключили купчую. Теперь нужна не меньшая сумма, чтобы залатать бесчисленные дыры. А где взять? Дурную услугу оказал тебе тесть-советчик, премудрый хозяин Лев Васильевич Давыдов. Впрочем, это наивному и доверчивому Петру Ильичу муж возлюбленной сестры рисовался сельским гением, хотя у того недород сменился потравой. Милый друг даже в управляющий его мне прочил. Но Петр Ильич человек не от мира сего. Но ты-то, выросший средь брайловских полей, так любивший вникать во все статьи хозяйства, что порой это оскорбляло меня видимостью контроля, ты, кичившийся своей проницательностью, ясностью мышления, деловой сметкой, что ж провалился так в первом же своем самостоятельном поступке? И ты тоже считаешь себя вправе судить меня? Меня, спасшую вас от окончательного разорения? Да. У нас сейчас снова затруднения, жестокие затруднения. Но то не моя вина, а правительство, будто задавшегося целью разорить владельцев немногих хороших железных дорог России. Это не катастрофа. О, нет. Опыт подсказывает мне, что мы выпутаемся без больших потерь. И уж во всяком случае мы не потеряем того, что с такой легкостью, безмятежностью и самоуверенностью спустили вы, дети мои. Тут нет моей меньшой милочки, княгини Ширинской Шихматовой, но ее незримое присутствие несомненно. Оно в печально укоризненных глазах моей доброй Юлии, с чего-то взявшей на себя неблагодарную роль Милочкиной представительницы. Я отдала князю Шихматову по его настойчиво бесцеремонному требованию, так бестактно и жалко поддержанному Милочкой, попечительство над всем Милочкиным состоянием. Но укоризненно молящие Юлины взоры намекают, что князю мало и полумиллиона рублей, полученных за Милочкой. Но Милочку я не могу ни в чем обвинить. Я кругом виновата перед ней. Далекой от тайны этого ребенка я позволяла бедному мотыльку крутиться вокруг моего огня, не догадываясь о глубинном смысле наивных, упорных и жадных ее расспросов. Я словно глухому, которому все равно не расслышать, свободно говорила, что люблю Чайковского. Я думала, в Милочкиных ушах это звучит столь же невинно, как объяснение в любви кукле или старой нянюшке. Но девочка укладывала в свой цепкий, не по годам острый умок, совсем другое, истинную суть моих признаний. Я научила Милочку ревновать меня к Чайковскому, невидимому, но оттого еще более страшному. Ревновать за себя самое и за покойного отца. Боже мой! Души младенцев куда непрогляднее взрослых душ. Оказывается, Милочка выкалывала глаза Петру Ильичу на всех фотографиях, которые я из дуру дарила. Я рано научила Милочку жить сердцем, жить страстью. Я воспитала в ней, желая как раз обратного, ненависть к Чайковскому и жгучий интерес к существу мужчины. Я пробудила в ней раннюю чувственность. В 16 лет, когда Юлия мучительно переосмысливала образ аиста на более реального дарителя жизни, Милочка созрела для немедленного действия любви. Этот плод могла сорвать самая немощная рука, и тут подвернулся смазливый хлюст, дерзкий, лощеный, с обманчивой видимостью богато одаренной натуры. Где уж было устоять моей бедняжке? А сейчас она уже мать, боящаяся за будущее своего гнезда. Прости меня, Милочка, твой крест, мой крест. Но право же, Петр Ильич не обездолил тебя и твоего князеньку.